Будь у меня какая-то другая профессия, это было бы еще терпимо, но при моей профессии ничего ужаснее быть не может. Что станут говорить по этому поводу мои враги, которых немало?» А Томас рассказывал, каким образом Бетховен возбудил ненависть Сальери. Судя по всему, итальянский композитор, предполагаемый убийца Моцарта, довольно долго поддерживал дружеские отношения с Бетховеном. И хотя точно известно, что Сальери присутствовал на многолюдных похоронах Бетховена, он также приходил на скромные похороны Моцарта, что опровергает толки о его неприязни к покойному. Сальери в течение многих лет преподавал Бетховену драматическую вокальную композицию и, по всей видимости, находился в теплых, сердечных отношениях со своим учеником, который посвятил ему несколько сонат для скрипки и фортепиано. Однако с того момента, когда Сальери позволил себе раскритиковать единственную оперу Бетховена «Фиделио», отношения между ними стали портиться, и в 1809 году Бетховен категорически утверждал, что Сальери его враг. «Герр Сальери мой ярый враг, сыграл со мной злую шутку». «Сальери? Убийца Бетховена!» — воскликнул ошеломленный Матеос. «А что, сеньор Томас, не был немного...» Он покрутил пальцем у виска, но князь отрицательно покачал головой. Матеусу показалось, что настало время задать самый трудный вопрос. «Сеньор Бонапарт, почему вы в тот раз солгали полиции?» «Что вы имеете в виду?» — спросил князь, чтобы выиграть время. «Вы прекрасно знаете. Вы сказали моему коллеге, младшему инспектору Агилару, что в ночь, когда было совершено преступление, находились в компании Софьи Лучани до 3 часов. «Мы ничего не совершили, инспектор», — удрученно сказал князь, не в силах больше отстаивать свое фальшивое алиби. «Единственное, чего хочет мой муж, это чтобы его оставили в покое», — вмешалась княгиня. «Сейчас, когда он занялся политикой, ему нельзя быть замешанным в скандале». «Сеньор Бонапарт», — Матеус говорил с самым суровым видом, — «лгать полиции — это очень серьезно. Если бы вы солгали судье, вас могли бы обвинить в даче ложных показаний. Это преступление карается тюрьмой». «Но у нас не было алиби», — оправдывался князь. «Мы испугались. Чтобы лишить Томаса жизни, убийца использовал гильотину, а это французское изобретение. И речь идет не о XIX веке. В моей стране такие казни были публичными до 1939 года. Последний гильотинированный Хамида Джандуби был казнен за убийство в 1977 году. Даже если полиция исключит нас из числа подозреваемых, пресса поднимет шум, и это очень повредит моей карьере». «В данном случае то, что у вас нет алиби, парадоксальным образом служит вам лучшим алиби», — заключил инспектор. «Что вы имеете в виду?» Человек, убивший Томаса, необычайно хитер. Он детально продумал убийство. Не часто случается, чтобы эксперты-криминалисты, несмотря на сверхсовременные средства, которыми они располагают, не обнаружили на месте преступления ни одного следа. Будь вы убийцами, вы не попались бы на такой грубой лжи. Вздохнув с облегчением, Бонапарт произнес: «Не знаю, кто убил Томаса, но почти уверен, что если вы будете искать его так, как ищете, то тут же окажетесь во власти одного человека». «Кого?» — спросил инспектор. Князь посмотрел на жену и сказал: «Ты не могла бы оставить нас на минутку, дорогая?» «Луи Пьер!» Княгиня в негодовании поднялась и покинула гостиницу. Словно душа, которую уносит дьявол —